Глава 47. Я проезжаю цепь холмов Потомака, растянувшуюся на мили, прикидывая в голове различные варианты. Мимо мелькают фермерские дома, заправочные станции, кукурузные поля и тыквенные грядки. Я едва замечаю красоту окружающей природы, потому что сосредоточена на всевозможных сценариях. Добавляю и убираю разные элементы, меняю переменные. Роуз и так находится под сильным стрессом. Она перестала ходить в школу. Ее родители ссорятся. Домашняя обстановка очень напряженная. Но когда я подготовлю свой отчет, Роуз столкнется с беспрецедентным для нее стрессом и хаосом. Ей придется жить на два новых дома. Она не будет видеться со своими родителями и бабушкой, как прежде, не говоря о любимых лошадях. Вся ее жизнь перевернется с ног на голову. Если я состряпаю поддельный отчет с целью поиграть у Роуз на нервах и сделаю так, что она его прочтет, это выбьет ее из колеи. Сэм сказал, что именно мне делать, и теперь я знаю, как это осуществить. Мои отчеты могут составлять от 10 до 40 страниц, в зависимости от сложности дела. Я всегда начинаю с текущей ситуации касательно опеки, затем подробно описываю свои наблюдения за состоянием здоровья ребенка и условиями обучения в школе, и в итоге даю рекомендации. В отчете я использую и юридические термины, но основная его часть обычно написана простым и понятным языком. Моя роль в судебном процессе становится ясной, когда я представляю отчет. В нем я выражаю непредвзятое мнение о том, насколько надежным, любящим и дееспособным является каждый из родителей, и детально описываю события и разговоры, имеющие отношение к делу. Другими словами, я составляю заключение по родителям, и для этого требуется большая смелость. По пути начинаю мысленно делать наброски. Я уверена в том, лучше всего для ребенка немедленное возвращение в обычную школу, увеличение часов терапии до 4 раз в неделю. Полную опеку следует назначить. Скорее всего, я не увижу Баркли в течение 1-2 дней, поскольку взрослые члены семьи чем-то отравились. У меня есть время, чтобы хорошо подготовиться. Я проезжаю мимо небольшого овощного ларька и резко притормаживаю, поднимая фонтан коричневой грязи. Разглядываю корзины с осенними фруктами и овощами. Выбираю кочаны брокколи, хрустящие яблоки и сочные листья салата латук. Еще беру банку янтарного меда. Наверняка Чарльз с удовольствием полакомится им за послеобеденным чаем. Иду к хозяйке ларька, чтобы расплатиться. Замечаю ведра с цветами. Петунии и розы, круглолицые подсолнухи с золотыми лепестками и композиции изысканных розовых и оранжевых лилий. Я вытаскиваю из ведра букет оранжевых лилий. «Хороший выбор», — одобряет женщина, пробивая чек. «Это мои любимые цветы». Мне говорили, что они расцветают в сложных условиях. Она кивает, оборачивает стебли в бумагу. «Они могут выдержать жару, холод. Им не нужно много воды для роста. Может, поэтому они мне так сильно нравятся». Оплачиваю покупки, возвращаюсь к машине и аккуратно кладу лилии на пассажирское сиденье. Я вручу их сегодня Чарльзу вместе с сумкой фермерских продуктов. Даже не помню, говорила ли ему хоть раз, насколько важно для меня было то, что он пришел с букетом лилии ко мне на выпускной. К тому времени я работала на Чарльза всего пару недель. Едва освободившись от школьных занятий, бежала в офис, чтобы секретарша меня обучала. Настрой у меня был самый решительный, ведь должность, помимо хорошего оклада, предполагала покрытие медицинской страховки, а также оплачиваемые больничные и двухнедельный отпуск. Я знала, что никто другой не предложит старшекласснику такие бонусы и зарплату, и не хотела лишиться этой работы. Чарльзу приходилось практически выталкивать меня из офиса по вечерам. Надеясь стать незаменимой, я постоянно придумывала себе небольшие задачи. Например, сканирование файлов и загрузка их на компьютер, чтобы Чарльз мог быстрее находить старые дела. Я даже починила окно напротив его стола. Шпингалет вечно заедало, так что пришлось брать мастер-класс у школьного учителя труда. Я отыскала пособие по слепой печати и получила разрешение преподавателя из читального зала тренироваться на библиотечных компьютерах. Это была самая крутая кривая обучения в моей жизни. К тому времени, как я надела блестящее синее платье и шапочку выпускника, я печатала 42 слова в минуту. В день вручения дипломов мой дядя находился в отъезде. А что касается тетки, то я была уверена, что она не придет на церемонию. Впрочем, мне этого и не хотелось. Я давно утратила надежду, что она когда-нибудь смягчится или вдруг полюбит меня. К тому времени между нами была сильная неприязнь. Выпускников вызывали на сцену в алфавитном порядке. И прежде чем с нее сошел последний ученик, чья фамилия начиналась на букву «А», стало понятно, что самая мощная поддержка у ребят из больших семей. Когда сияющие от радости старшеклассники жали руку директору и получали дипломы, в зале поднимался шум и раздавались бурные аплодисменты. Но вот наступила моя очередь, и я вышла на сцену под жидкие вежливые хлопки. Никто не скандировал мое имя, не вспыхивали десятки камер, нацеленных на меня. Я потянулась за своим дипломом, и внезапно кто-то ободряюще выкрикнул мое имя, нарушив тишину. Я вздрогнула и повернулась к зрителям. Какой-то мужчина в четвертом ряду аплодировал стоя. Мое лицо расплылось в широкой улыбке. Я узнала Чарльза. Он понял, что я его заметила, и стал хлопать еще громче. Я видела, как люди оборачиваются на этого высокого, утонченного мужчину в темном костюме и белоснежной рубашке. Он ждал меня на улице. В руках огромный букет оранжевых лилий. На карточке, вложенной в букет, Чарльз написал, что они очень стойкие и зацветают, несмотря ни на что. «Эти цветы напоминают мне тебя, Стелла». «Помню тот день, как будто это было вчера», — говорит Чарльз, наполняя мой бокал. Он действует умело, не пролив ни капли вина из бутылки. Чарльз сидит в своем привычном каминном кресле, я на диване. На журнальном столике стоит поднос с оливками, хумусом и питой. Я нарезала к столу немного брокколи, которую привезла с собой. Чарльз откупорил каберне-савиньон «Силвер Гост», одно из своих любимых вин. Я вдыхаю его аромат, прежде чем сделать глоток, но не могу уловить заявленные нотки ежевики и фиалок. Тем не менее, вкус восхитительный, вино согревает горло, и в груди тоже становится тепло. «Почему ты пришел на мой выпускной?» «Не верю, что мне потребовалось 20 лет, чтобы задать этот вопрос. Но в пору взросления моя вера в людей была настолько подорвана, что доброта Чарльза воспринималась как нечто непрочное, словно мыльный пузырь, готовый в любой момент лопнуть, не оставив и следа. Чарльз ставит бокал, разворачивается ко мне и слегка наклоняется вперед, упирая локти в колени. Он смотрит мне в глаза, и я понимаю, что он собирается сказать что-то важное. «В заявлении о трудоустройстве ты указала домашний номер телефона тети на случай, если мне необходимо будет связаться с тобой». Киваю, все логично. В те годы я еще не обзавелась мобильным, и это был лучший способ найти меня. «Однажды я позвонил», — продолжает Чарльз. «Мне пришлось отправиться в суд по делу клиента, поэтому я хотел предупредить, что у тебя сегодня выходной. Но ты уже ушла в школу». На звонок ответила твоя тетя Сьюзен. От одного упоминания ее имени я вздрагиваю. «Я попросил ее передать тебе эту информацию. Она не знала, что у тебя новая работа». «Я ничего не сказала своей тете. Чем меньше она знала, тем меньше у нее было поводов меня упрекать». «Она спросила, почему я тебя нанял? Причем как-то желчно», — спросила Стелла. «Тон был неприятный». «Странно». Слезы обжигают глаза. «Уж казалось бы, мне давно уже безразлично, что моя тетя делала или говорила. Но, возможно, сейчас меня это задевает из-за того, что я нервничаю. Ведь мы с Чарльзом встретились этим вечером не для того, чтобы просто поболтать». Я распечатала сфотографированные страницы полицейского отчета о смерти моей матери, и кремовый краешек папки из манильской бумаги с этими копиями выглядывает из сумки, лежащей на полу. Я ни на секунду об этом не забываю. Я спросил ее, что она имеет в виду, таким же недоброжелательным тоном. Но она ничуть не смутилась. Не буду сейчас вдаваться в подробности. В общем, я повесил трубку, не дав ей договорить. Она не стоила моего времени и внимания. Как бы то ни было, я узнал о дне вручения дипломов, потому что ты взяла отгул на несколько часов. Я посчитал, ты заслуживаешь того, чтобы на твоей выпускной церемонии присутствовал человек, которому ты не безразлична. Две слезинки катятся по моим щекам. Трансформируюсь по пути из старой боли в новую благодарность. Я смахиваю их кончиками пальцев и делаю большой глоток вина, собираюсь с духом. Чарльз и я некоторое время сидим молча. Затем он спрашивает. «Ну что, готова?» Мое «да» напоминает хриплое карканье. Я достаю из сумки тонкую папку из манильской бумаги с материалами дела о смерти моей матери. Кладу на журнальный столик. Открываю копию отчета и смотрю на первую страницу.